Так, ура, друзья, я Вадим Open Yoga. Сегодня у нас начинается выездной семинар трехдневный. А это вот дополнительный день перед этим семинаром. Это для всех наших старших такие мастер-классы, где мы в такой неформальной обстановке все размышляем. Тема семинара одна, а вот со старшими я бы хотел поговорить немножко о другом, о таком виде йоги, как ичха-йога. То есть, ну, если по-русски говорить в переводе, это йога волеизъявления. А вообще это очень такая серьезная тема, что хотим. Потому что вот, знаете, старый анекдот. Вот хочу стать царем. Он говорит, зачем? Ну как? Стану царем, зайду в тронный зал, сяду, значит, на трон. А там корона золотая. Я эту корону золотую хвать и убегу. Понимаете, да? И вот это, или знаете, еще другой из моей молодости пример, значит, про Остапа Ибрагимовича Бендера, когда он с Шурой Балагановым, это золотой теленок, разговаривали. Шура, сколько вам надо для счастья? Да, и Шура там что-то сказал, какой-то, не помню сколько, 20 тысяч, что ли, рублей, да? На что Остап Ибрагимович ответил, Шура, нам с вами не по пути. Понимаете, да, уж замахиваться так замахиваться. И вот, к сожалению, это одна из самых таких серьезных проблем вообще йоги вообще и открытой йоги нашей русскоязычной в частности. Именно, а зачем народ-то идет вообще? Чё хотим? Чё хотим? Ну, понимаете, и вот эти вот волны хотелок, они меняются из поколения в поколение под влиянием жизни, рекламы. И самое, конечно же, ужасное, что наши все мечтания, желания, которые мы хотим, они, в общем-то, мелкие по сравнению с тем грандиозным знанием йоги, которое нам, в общем-то, махатмы передали там, через тысячи и тысячи лет. Они были не идиоты, потому что вот сейчас, глядя на некоторых там представителей там, индусских каких-нибудь сект и так далее, кажется, что это ну, люди немножко такие, как сказать, обиженные. Не обиженные, не знаю, альтернативно одаренные, вот это вот хорошее политкорректное высказывание, да, там, ну, пуджи свои пуджарят и так далее, и так далее. В то же самое время, как основная ведическая мысль была совершенно жесткая и жестокая вообще, кто я, зачем я родился в этом мире, вообще, что мне хотеть, к чему стремиться, а к чему не стремиться, вообще, как жить, да, вот это вот волеизъявление, оно чем важно в йоге, потому что, как следует из такой глубокой теории, что хотим, то и получим, рано или поздно. Есть в каждом из нас, как утверждают, опять же, те же древние махатмы, совершенно чудесное свойство нашего высшего я, которое мы не осознаем. Все, что вы хотите, рано или поздно исполнится. Беда только в том, что не то хотели. А когда начинает исполняться, вдруг выясняется, что либо хотим чего-то другого, либо этого, ну, совсем не хотим. И вот эта вот проблема, она чрезвычайно жестоко стоит. А вообще говоря, выживание самой йоги, как объединение людей с более или менее одинаковыми целями. Потому что если утилитарное отношение к йоге, я хочу стать инструктором йоги, для чего? Чтобы там в зале преподавать йогу и зарабатывать на этом деньги. Хорошая мотивация, отличная. Можно это реализовать? Запросто. Вот сейчас мы сейчас занимаемся, у нас по всем странам, как говорится, мира, что русскоязычная публика сейчас ровным слоем пыли по всему земному шару и то в одном месте начинает ну, преподавать наши, то в другом. Там, вот, ну, как бы совершенно, да, вот в любом месте, в совершенно разных условиях, но это все выполнимо. Но йога немножко больше. Йога больше в том смысле, она больше даже, чем одна жизнь. Ну, ладно, хорошо, в этой жизни я хочу вот этого. Ладно, ну ты же умрешь рано или поздно. Или ты собираешься жить вечно. Хорошо, если ты собираешься жить вечно, то значит надо какие-то вечные цели вот в этом теле. А если ты собираешься умирать, то надо подумать, а где будем рождаться. То есть, где и как будем рождаться. Где? Ну, как правило, тут же закон причины и следствия. Что оставил, туда и придешь. Оставил детей. Они тебя родят. Не оставил детей, ну, кто-нибудь, может, и родит. Мы же не знаем всего, мы не знаем прошлой жизни, мы не знаем следующей жизни, а для некоторых вообще не задумываются над концепцией жизни, живут сегодняшним днем. Вообще это такая деструктивная, конечно, мысль, живи здесь и сейчас, вопрос, а что будет там и тогда? Вот, да, то есть нельзя жить вечно здесь и сейчас. Хотя, с другой стороны, тоже подход Сантоши в йоге. Йога Сантоши прекрасная, довольство. Будь доволен, что есть сейчас. Это, возможно, самое лучшее из того, что ты заслуживаешь. Что называется, не было бы хуже, так жить можно. То есть очень много таких переплетающихся сложных вопросов, на которые мы не отвечаем, как бы так это все в голове перепутано. А наше же-то всемогущество высшего я никто не отменял. Это не важно, что вы пока не обладаете высшим знанием йоги и не можете четко понять, что вам надо, что не надо. Вы можете какую-то свою идиотскую мысль оживить волеизъявления. И она начнет разворачиваться. Вот такое откровение из, опять же, древнейших всех этих... из древнейших наследий йоги, и поэтому вдруг при более глубоком анализе первостепенные какие-то задачи уходят на второй план, а второстепенные, допустим, на первый план. То есть, если мы с вами рождаемся не одну жизнь, значит, надо думать о следующем рождении, это значит, думать надо о детях. Не оставили детей, ну, будете рождаться там, где будет возможность. Оставили детей, хорошо, уже шанс есть, но опять же, вот вы их воспитываете, им же надо дать образование. Чем брахманы отличались от других каст? Не тем, что они там жрецы какие-то особые, а тем, что из поколения в поколение давали хорошее образование детям. А тут вдруг вы совершенно другая проблема. Вы как-то, знаете, стали большие дядьки и тетки, вы как-то со своей жизнью разобрались, нашли себе там мужей, жен, вроде там с разной степенью успешности все вроде бы идет как надо. Вроде как бы вас уже эти проблемы как попустили, да? Ну это вас попустили, а у ваших детей все только начинается, эти приключения. По поиску мужей, жен, по поиску вообще всей вот этой вот свистопляски, получения образования, устройства на работу, поисков друзей и так далее, и так далее. И вдруг выясняется, что как-то жизнь должна быть сбалансирована, если волеизъявлять, то надо волеизъявлять не только там, скажем, жилье, но еще и школу приличную рядом с жильем. Для нас это кажется странно, да, вот, ну, потому что наследие СССР, вечно жить некому и так далее, все ужас-ужас. А, скажем, в Америке это уже сплошь и рядом, тот или иной район в том или ином городе, цена на недвижимость зависит от того, есть ли там приличная школа или нет. Потому что люди более-менее с хорошей зарплатой, они покупают или селятся там, где вот, чтобы дети ходили. И вот этот вот клубок проблем, на первый взгляд, совершенно второстепенных, вдруг становится первостепенным. Потом в отношении самого человека, хорошо, вот мы пришли в йогу, мы пришли в открытую йогу, как это, углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском. Хорошо, звучащая реклама, действительно, чтобы йога не исчезла, надо готовить преподавателей, иначе как же люди узнают остальные? Вы тоже когда-то узнали слово йога от кого-то? Значит, это кто-то когда-то был, а кто-то сейчас не знает и узнает от вас. Понятно, что преподавателей йоги готовить надо, но это не сама цель по себе. Это не сама цель. Сама цель по себе йога, и потом в конце концов, для чего вы лично родились на этот белый свет? Да... Хорошо, надо там подумать о следующем рождении, нарожать детей, устроить их в хорошую школу, найти им хорошую компанию, чтобы дружили. То есть вы как бы так позаботитесь о следующем своем воплощении. Но вы же родились не только для этого, какая-то часть ваша свободная. Вы же не только там, как это, машина по производству следующего поколения. Вы же еще для чего-то в этой жизни родились сами. Для чего? Жить-то как будем, да? Что волеизъявлять? И это большая, очень серьезная такая вот проблема, поиска работы. Ну, понятно, если там жизнь заставляет, идешь работать там, где платят, не до жиру, что называется, вот как есть. Ну вот досада с, как говорится, развитием математики и возникновением технологий. С каждым годом жизнь становится все легче и богаче. Легче и богаче. Вы живете так, как ваши дедушки и бабушки даже во сне не могли бы представить. А ваши там прадедушки и прабабушки сказали, что вы зажрались. Просто вот откровенно зажрались, сами не знаете, что хотите, потому что цари тогда жили хуже. Понимаете, да? Но мы-то уже по себе, мы включаем телевизор, нам рассказывают, как все плохо, и мы считаем, что все действительно плохо, потому что нам так рассказали, знаете, при этом, значит, уплетая те продукты питания, которых не было, и вообще все человечество, все, крах, крах, ну вот просто оно выросло уже, да, вот тут говорят, до 8 миллиардов, да? Все плохо, плохо, ну только нам человечество плодится, плодится, плодится, да, то есть вот больше, больше, или наоборот, говорят, вот бедная Африка, как у них плохо, а вот хорошая Европа, как у них хорошо. С какой точки зрения, хорошо или плохо? У Африки растет население, а в Европе падает, Европа вымирает. Может быть, как раз наоборот, в Африке-то все, как сказать, знаете, мы все это помогаем. В общем, много таких совершенно странных вдруг противоречий, когда начинаешь об этом немножко так это более абстрактно думать, и потом вдруг понимаешь, что действительно ничего не понимаешь. Чего хотеть? Чего хотеть? Еще раз, квартиру или школу возле квартиры для своих, где у меня детство прошло, боже мой, не дай бог. Почему? Потому что подворотня, окружение. Еще раз, брахманы – это те, кто заботятся о своих детях. То есть дают им хорошее воспитание, образование и так далее. Да? И так далее, и так далее, и так далее. Да? И потом вы родились, да, а для чего? Что делать? Что-то творить в этом мире, изобретать или не надо? Вот, ну, множество, множество, множество вопросов. И все они... как сказать, вылазит очень острыми углами в открытой йоге. Потому что открытая йога это не коммерческая организация, это не секта. Знаете, очень просто сделать коммерческую организацию, еще проще секту сделать. Все понятно, все ясно, во главе фюрер Махатма, все ни в чем не сомневаются, программа и так далее, и так далее. Только беда, не работает. Из поколения в поколение она вот разваливается, да, и об этом нам говорят, опять же, из Индии нам говорят, ребята, не надо из Индии тащить мусор, возьмите йогу, возьмите веды, но не мусор в виде многочисленных вот этих вот, а как нам разобраться, потому что это какая-то вот организация людей, и вот тут как раз всплывает самая большая проблема, как ни странно, открытой йоги. То есть открытая йога реально держится на волоске. Я не знаю, каким чудом она жива. Все вот как по мере, вот знаете, вот такое же ощущение при изучении человеческого организма, думаешь, боже, почему мы еще живы? Столько опасностей. Там буквально чего-то там какой-то уровень в крови, там чего-нибудь там повысится или понизится, и все, привет, приехали, да? Вот аналогичная ситуация с открытой йогой. Тот факт, что она еще пока жива, это самое большое чудо. И что вылазит на первый план? А вот вылазит именно не проблемы там какие-то, знаете, такие заумные, а самые-самые обычные сосуществования людей. Как быть вместе, но только быть так, чтобы общество не подавляло индивида, или индивид не навязывал обществу свои какие-нибудь там личные взгляды, да, в ущерб обществу. А все это в результате приводит к чему? К конфликтам. А если учитывать, что мы с вами прожили миллионы-миллионы жизней в телах животных, и только вот сравнительно недавно, как утверждается, значит, живем в телах людей, все наши животные привычки, они остаются. И собрать какое-либо сообщество не по принципам секты, и не по принципам коммерческого какого-нибудь там этого сетевого маркетинга, эта задача еще та. Понимаете, это конфликт. Если смотреть с одной стороны, или принцип, как это у Нильса Бора в квантовой механике, принцип дополнительности с другой стороны. Вот вас много, у вас у всех ваши цели, иногда понятные, иногда непонятные. Кто-то желает стать преподавателем и там зарабатывать на этом денежку. Хорошая цель, чудесная, очень нужная, востребованная. Йога исчезает, если вы не будете преподавать. Все, привет. А кто-то желает в этой жизни просветлиться. А кто-то желает стать бессмертным. Вот бессмертным. Ну, если уж не бессмертным, то, как это в текстах сказано, продлевать свою жизнь как можно дольше. Такая вот хорошая идея, понятная, наглядная. Потому что начинаешь думать о жизни, и все упирается в том, что рано или поздно умрешь, и смысл. Доктор, я буду жить, да? Помните этот анекдот? На что доктор отвечает, а смысл? Да? Ну, не поняли вы юмора, я неправильно анекдот рассказал, да? Значит, и вот представьте, у вас сообщество людей, как вас всех склеить? Это поистине гигантская головная боль, а так как здесь сейчас в основном старшие присутствуют на нашем дополнительном дне, по мере того, как вы будете становиться еще старше, вы поймете всю внутреннюю кухню противоречивости этого занятия. Вы поймете, насколько это сложно, потому что это сама по себе конфликтная ситуация, и конфликты будут возникать то там, то тут, и будете 80% времени, как я люблю постоянно повторять, вы тратить в йоге не на обретение там каких-то там сверхспособностей, а на то, чтобы помирить всех. Это будет выползать буквально во всем. И в большом, и в малом. Вплоть до того, каким образом хатха-йогу занятия проводить. То есть, надо ли больше физухи? Или надо ли больше расслабления, гармонии и так далее. Да? И вот есть всегда два лагеря. Таких ястребов и, ну как, партия войны и партия мира. Значит, одни йоги приходят и говорят, да что же у вас, посмотрите на йогов, распустились, разложились все. Встряхнитесь, аскетизм внутри, бхава снаружи, там, упал, отжался, позу палки сделал, держать себя в руке, да. А кто-то говорит, ребят, да вы что, это же насилие, да, ну а если там какие-то там, ну человеку это не гармонично, вы что будете всех... Давайте мы будем, то есть вот и одного крайности есть подхода, и у другого, на простой хатха-йоге, не говоря уже о каких-то более высоких уровнях. И, конечно же, в чем большая самая проблема открытой йоги, как и везде во всей йоге, люди уходят, старшие уходят. Почему? Да очень просто почему. Потому что по мере того, как они становятся старшими и видят вот эту фундаментальную проблему мира, да, и вот любого сообщества, что приходится этого терпеть, под этого подстраиваться, там, под того подстраиваться, под сего, всех мирить, да, да пошли они все. Все, я йогу изучил в каком-то объеме, теперь пойду сам. Уже у меня есть, вот учебников полно, интернет ломится, да и сам я, ну, как бы, экзамены все сдал, да. И люди начинают отходить и уходить. А в результате сама йога исчезает, потому что а кто будет младшим поколениям передавать? Ну, те, кто изучили. А те, кто изучили, не могут жить в мире, потому что это естественная конфликтная ситуация. Они начинают уходить в одиночное плавание и проигрывают. Почему? Да потому что об этом сказано. Просто вот я не знаю, сколько в йоге сказано, что единицы не выживают в йоге. Ну, то есть уровень вашей свободы, каждого в отдельности, он определяется уровнем вашего самоосознания, вашего высшего я. То есть вот у вас есть ваше высшее я, оно всемогущее, оно может быть в одиночестве в полнейшем. Или как угодно. Вот. Но вот беда одна, ваше высшее я покрыто пеленой майи. Из-за этого возникает изначальное неведение, ограничивающее ваши способности, ваше могущество, и вы становитесь зависимы от других людей. То есть пока другие люди есть, условно говоря, есть разделение труда. Один делает одно, ты делаешь другое, кто-то делает третье, и все вместе получается так, что твой долг меньше, если вместе, а свобода больше, если вместе. А вот если ты один, ты глазом не успеваешь моргнуть, как и тебе тяжелее отдавать долги, и тяжелее фактически о каких-то своих свободных мечтаниях. Вот я хочу в этой жизни стать величайшим певцом, там, а как ты станешь, если ты один? Кто тебя слушать будет? Никто. Да? Вот, и вот это вот противоречие, потом мы вспоминаем, что ну да, хорошо, ты там ушел из йоги, ты перестал йогу дальше тащить, но у тебя жена и дети, там или муж и дети у кого как, да, ну в любом случае дети, а дети с кем будут играть, с кем они будут общаться, да, это вот большая-большая проблема еще найти окружение для детей, отдадите в школу, ой, это конец света. Потому что там свои правила игры, там, в общем-то, свои звериные законы, там своя мотивация, вообще все там свое. Значит, надо отдавать в какую-нибудь элитную школу, да? Она, извините, денег стоит. А даже бог с ним, денег найдете, а где гарантия, что она называется элитная, а там не та же, прошу прощения, быдлятина, только такая, знаете, богатая быдлятина, прошу прощения за сленг, но просто другого слова я не могу подобрать, он вчера вот, значит, наворовал, сегодня выбился в сверхбогатый, построил элитную школу, но ментальность-то осталась бандитская. Понимаете, да? И о, ваше чадо будет вот, вот там вот вместе. Чему оно там научится? Ой, не дай бог, не дай бог. Я говорю, я в детстве, в совершенстве умел ругаться матом. Лучше бы я английский учил. Вот. И это вот эти вот все, знаете, противоречия. Если ты не работаешь на сангху, ты проигрываешь. А если ты начинаешь создавать... Ну, сангха — это сообщество, которое построено не на принципах коммерции и не на принципах секты. Высший пилотаж — это то, что ашрамы назывались, но их вы практически не встретите. В Индии попробуй найди. Там, ну, про Индию вообще не будем говорить, там свои проблемы ужасные у наших братьев и сестер индийских. Значит, и вот получается замкнутый круг, адский замкнутый круг. Вместе тяжело, по отдельности еще тяжелее. Вместе это надо друг к другу приспосабливаться. Значит, знаете, как у нас в открытой йоге говорится, аскетизм внутри, значит, бхава снаружи. То есть постоянно работать над собой, чтобы все внешние какие-то конфликты решать за свой счет. Вдумайтесь в эту фразу, да? Решать внешние конфликты, с которыми ты сталкиваешься, за свой счет. Да у нас ментальность не позволяет себе даже такую мысль, как это за мой счет? То есть на шею сядут все сволочи, да? Ну, самая первая реакция, что кругом манипуляторы, паразиты, не успеешь глазом моргнуть, как все, привет, приехали, да? А тут нас призывают к терпению, всепрощению, к ахимсе, к решению за свой счет там, и так далее, и так далее. Да? То есть само по себе для наших мозгов мысль вызывающая. Да? Как это так? Да? Вот по этой причине и получается, что из старших в той же открытой йоге остается очень мало людей, кто действительно понимают, что если ты остаешься, то работать очень тяжело придется, придется со всеми ладить, придется решать острые вопросы там и так далее. А если ты уйдешь, да, ну это фактически ты останешься один на один со Вселенной, и это еще медленнее и хуже, и в результате те же конфликтные проблемы будут приходить только, скажем, на работе, или в семье, или еще где-нибудь. Потому что, понимаете, здесь вот еще одна такая вещь есть. Какая засада ждет нас всех вот, в плане ичха-йоги, йоги волеизъявления? По сути дела, карма-йоги нет. Есть ичха-йога. Что такое карма? Все говорят, ой, карма плохой, там, ой, карма хороший. Да? Карма – это, в общем-то, достаточно тупая вещь. Это закон причины и следствия. Что посеешь, то и пожнешь. Вопрос сразу же возникает, а кто следит за тем, чтобы этот закон соблюдался? Где там та небесная канцелярия, которая записывает каждый наш поступок, а потом предъявляет? Ага, шел по улице, бумажку выкинул на тротуар, не в мусорку. Минусик, жирный минусик. Сидит такой, знаете, так, вот представление средневековое, да, вот что небесная канцелярия сидит, вот делать ей нечего, за вами, за всеми следить и записывать. И записывать. Там вот такенные, наверное, на каждого такое досье. Вот, да. Ну, понятно, это примитивнейшее представление о законе причины и следствия. А более тяжелая, его даже очень тяжело, как сказать, излагать, теория аксиоматика йоги говорит, что все проще и сложнее. Следите за своей негативной кармой, так же, как и за нейтральной или там у кого позитивная, не кто-нибудь там, а ваше высшее я. И знаете, каким образом? Через волеизъявление. Каждый ваш поступок, вот любой ваш поступок, да, это что? Это череда событий. Ваше волеизъявление, потом то, что называется воплощение этого волеизъявления в свое бытие. Или в тантрах сказана такая связка есть, ужасная связка. Ичха, крия, джнана. Или, ну, в зависимости, тройственная сила. Вот эта вот тройственная сила определяет и вашу жизнь, и всю жизнь вокруг. Поэтому ваше любое волеизъявление, даже идиотское, оно, как сказать, оно порождает желание, которое становится в очередь. И дальше вопрос времени, когда придет, когда оно исполнится. И вот это называется карма. Понимаете? Но я, сейчас я, у нас, вы, конечно, старый, я могу ссылаться, вы помните, на все наши курсы. Да, давайте прорекламирую openyogaclass.com, вот, аксиоматика йоги, йога-визуализации, прекрасный курс, вот, в этом ключе, да, так же, как и по карма-йоге, там огромное количество курсов, да. Так вот, это у нас открытая часть, и я хочу, чтобы, может быть, кто-нибудь, потому что я сам когда-то первый раз столкнулся с йогой, так, такого я еще не слышал, это что-то новенькое, а ну. Да, и поэтому излагать надо предельно просто на пальцах для вот людей, которых вы встретите на улице. Вот, знаю, Фейман был такой нобелевский лауреат, американский физик. У него такой, мне нравится очень, говорит, критерий, что если вы там 9-летнему ребенку за 10 минут не объясните, чем вы занимаетесь в науке, вы сами не понимаете, что вы там делаете, да, то есть вот объяснять надо понятно, да, поэтому я какие-то вещи сложные, безусловно, на второй план, как то там развернутые там мантра-йоги, вот это вот, ассоциативные связи, имя наречения. Она очень сложная, на самом деле, очень сложная теория. И вот она ничем не уступает, как сказать, той же квантовой механике. Да? Вот обязательно надо, как сказать, любому из вас хотя бы в первом приближении знать, о чем это. Это совершенно другой подход к миру. Но вернемся мы. Получается, что каждое ваше волеизъявление, неважно, чем оно вызвано, оно, знаете, может быть вызвано сиюминутным желанием. Понимаете, да, вот раз у вас там зачесалось где-то, да, вот, а почему оно зачесалось? Дело десятое. Может, вас кто-то там начнет, знаете, веточкой щеколотать, значит, вы так, да? Но вы почесали, вы волеизъявили и вы почесались. То есть, вот такая вот связка очень странная между парадоксальным всемогуществом высшего я, что хотите, то и будет. И того, что вы заставляете вот этот вот инструмент ичхи, что хотите, того и будет, значит, реагировать на вполне кармические последствия. То есть вот что-то внушает вам, вот, знаете, вот много сказок в разных странах о том, как кто-то нашел волшебную палочку, исполняющую все желания. Ну вот беда, с желаниями очень плохо. И там начинается, помните, это, чего, какой фильм, какой-то хороший фильм был, там, значит, с комиком, там, что он Господом Богом на день стал, или, значит, хочу, чтобы у всех лотерейные билеты, значит, это, выиграли, да, а потом начинаются противоречия. То есть любое необдуманное желание, любое необдуманное вот это волеизъявление, оно неуместно начинает плодить цепочку несостыковок. Это вот как снежный ком начинает нарастать. И вот мы с вами погрязли в телах людей, в нашей ситуации. Что-то нам нравится, что-то нам не нравится. А еще плюс нас пугает смерть. И так живешь непонятно что. А тут еще если мозги есть на месте, ты же прекрасно понимаешь. Вот. А где наши прадедушки, прабабушки? Где? Где? Умерли? Как умерли? Куда умерли? Кто разрешил, да? Где они сейчас? А чем вы отличаетесь? Или вы, в вашем случае это будет что-то по-другому? Ах, точно так же будет, да? Ну тогда печаль. Сколько осталось-то там? Сколько там по статистике средняя, вот этот, как этот сайт хороший, как он называется? Gapminder.org. Вот посмотрите, там все просчитали уже, кому сколько осталось. Ну, средний статистически, да? Ну, понимаете, да, вот с этим осознанием, что часики-то тикают, уже как-то уже не так весело жить становится, уже как-то и трава не такая зеленая, и солнышко не такое яркое, да? Как-то надо отвечать на эти вопросы. Что за несправедливость, что за ужас. Вот. И вот эти вот жесткие вопросы как раз и были основные вопросы, приводящие людей в йогу. Не вопросы, как стать преподавателем и зарабатывать кучу денег. Хотя еще раз подчеркну, это очень нужно, важно и замечательно. А попытка ответить на вопросы поистине неразрешимые. Понимаете? Но эти вот ужасные вопросы бытия, не ответив на которые, все остальное блекнет по мере развития разума. То есть, ну, пока мозги не отточены, вроде и нормально, а потом мозги отточил, задался вопросами, ужаснулся и думал, зачем их оттачивал? Лучше бы в этом, в священном, значит, неведении, да? Вот так рождалась йога, друзья, и открытая йога, да, то есть... И вот ответы на эти вопросы как раз и приводят к тому, что в дальнейшем, что оказывается смерть это не всегда плохо, это даже иногда очень-очень хорошо, потому что это шанс. Ну там достаточно неочевидная такая вот, даже с точки зрения логики, обоснования. Ну в конце концов, зачем нам логика? Да логика это мозги, а мы-то выше, чем мозги. И вот это вот... Идея неразрешимости приводила людей в йогу. А если они приходили, они в ней оставались. А куда ты еще, куда ты денешься с подводной лодки? Кто еще отвечает на эти вопросы? Религии? Нет. Наука? Нет. Вот это вот, знаете, точка зрения на религии и науку, она достаточно... Это, кстати, основная ведическая тема. Вот если мы говорим веды, мы должны понимать, что веды это не вот то, что сейчас там мракобесы из Индии тащат. Тут как я включаю YouTube иной раз, посмотрю очередного, прошу прощения, придурка, и выключаю, мне плохо становится, потому что, ну, все можно опошлить, ну, не до такой же степени. О том, что есть понятие жизни. Жизнь должна продолжаться. Йога – это жизнь, веды – это жизнь. А жизнь – это выше, чем наука и чем религия. Жизнь даже выше, чем смерть. В том смысле, что если начинаешь это все, как сказать, изучать и самое главное на своем личном опыте переживать, то получаешь непротиворечивый личный опыт о том, как устроена эта вселенная. Вот беда, он не передается. И вот получается еще один замкнутый такой вот замкнутый круг. Чтобы идти по этому пути быстро и сокращать боль, страдания и мучения, надо в санхе быть, надо быть в сообществе йогов. А в сообществе йогов это надо терпеть чужой плохой там характер и свои какие-то там себя сдерживать. Да, это тяжело, кажется, в одиночестве. Ухожу в одиночество, да, но мою карму дурную никто не отменял. Я-то на воле изъявлял массу идиотизма, и пока я был в санхе, оно как-то нейтрализовалось. Стал один, совсем плохо. Кроме того, вот эти вот извечные вопросы бытия, собственно, как оно сделано? Да, с одной стороны, йога утверждает, что знание заложено внутри высшего я каждого из вас, и если вы будете долго в одиночестве медитировать, вы переоткроете всю йогу. Вопрос, сколько у вас на это уйдет времени и какое количество страданий вы должны через себя пропустить, чтобы достичь тех же самых высот, которые достигли древние йоги и йогини. То есть, и вот еще раз, из этого многообразия выводов, как это, как можно жить, вдруг, знаете, вот жизненная траектория по мере этого опыта, она такая вот сужается, знаете, в тропинку дхармы. И ты понимаешь, да, насилие это плохо в любом его проявлении. Надо стремиться к ахимсе. Но ахимсу позволь, это очень дорогое удовольствие, потому что предыдущая карма негативная, вы не можете с завтрашнего дня не причинять вреда. Значит, что остается? Значит, остается вектор по сокращению, значит, ну, как бы стремиться, да, стремиться. Потом, можете быть в одиночестве, но все процессы пойдут дольше, соответственно, страданий будет больше. А можете в санхе, вот в открытой йоге, там, доучиться, скажем, до бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, да, там все быстрее, проще, и знания тут же, понятно, объясняют, все. Но придется терпеть своих, что называется, этих самых товарищей по партии, да, это... как это, всю стаю товарищей, а у каждого свои же взгляды, понимаете, да, то есть очень все запутано, и по мере того, как начинаешь вот тереться, сперва кажется все так просто насильно, заставить всех, да, потом понимаешь, не-не-не, ой, тяжело, друзья, тяжело. И вот именно люди, которые прекрасно понимали всю тяжесть того, что называется бытие, как раз и создали знание йоги. И то, что мы с вами изучаем, пришло не от, знаете, вот этого, знаете, да можно так, можно эдак. Да не, ребят, совсем все по-другому. Вопросы стоят, вот, как говорится, жить или не жить. Вот. Ну ладненько, это у нас была открытая часть. Давай, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курс. И все, что даже я здесь сказал, имеет смысл только лишь в одном случае, если вы начнете систематически учиться, что нас от животных отличает, вот йогов от не-йогов, то, что йоги постоянно учатся. openyogaclass.com, бесплатные интернет-йога-курсы. А если хотите серьезно с единомышленниками, если хотите, что называется, санху создавать, на своей шкуре тащить это неблагодарное дело, как открытая йога, ну тогда давайте поступайте на курсы, как это у нас, углубленного изучения с возможностью стать преподавателем йоги на русском и английском языке. Значит, почему такая длинная формулировка? Очень просто. Потому что раньше говорили просто преподаватели, народ к нам заваливался и говорил, так, учи, а что так долго учиться? У меня уже в следующем месяце я уже зал арендовал, я через месяц буду преподавать йогу, а тут мне говорят так долго. Да? Вот, чтобы сразу же отвадить несерьезных людей, вот приходится такую длинную фразу говорить. А потом слово еще английский язык на русском и английском языке. Друзья, мир становится глобальный. Хотите вы того или нет, современный мир без английского никуда. В Индию, если вы приедете, вы будете общаться на английском, не на русском, не на хинди. Вот, и фактически английский это современная латынь, это современный санскрит, но такого мирового уровня, и если не уделять этому внимания, ну какая тут санха, какая тут йога, потому что вот, ну были такие прецеденты, что это мы должны английский учить, пусть они русские учат. Вот, да, то есть вот такое немножко вот, типа, вот даже, ну, друзья, ну, что за гонор, ну, что за замахивание, да? Так, ну, ладненько, давайте мы...